В обмен на ферзя. В конце сентября, когда Риббентроп опять появился в Москве, хозяин просил уже всю Прибалтику, включая Литву, которая прежде входила в сферу интересов Рейха. Попросил он и получил и польские нефтеносные районы, Борислав и Драгобыч, столь нужные бедной нефтью Германии. В обмен он пообещал продавать ей нефть. Гитлеру пришлось согласиться. Так он страшился ухода Сталина в англо-французскую коалицию. И опять был банкет в Кремле, и опять рейхсминистру пришлось выдержать бесконечные тосты и за дружбу между народами, и за мир во всем мире. Хозяин сохранял чувство юмора. В России все секрет и ничего не тайно. Было много слухов о тайной встрече Сталина и Гитлера, которая состоялась где-то на территории, отнятой у поверженной Польши. В 1972 году во Львове старый железнодорожник рассказал мне о поезде, который прибыл в город в октябре 1939 года, об охране, никого не пропускавшей на привокзальную площадь, об остановленном движении поездов. Он даже помнил число — 16 октября. Я с изумлением вспомнил об этой дате, когда увидел в «Комсомольской правде» фотокопию сенсационного документа, найденного в Национальном архиве США. 19 июля 1940 года. Лично и конфиденциально уважаемому Адольфу Берлу-младшему, помощнику государственного секретаря. По только что поступившим данным из конфиденциального источника информации, после немецкого и русского вторжения в Польшу и ее раздела, Гитлер и Сталин тайно встретились во Львове 17 октября 1939 года. На этих тайных переговорах Гитлер и Сталин подписали военное соглашение взамен исчерпавшего себя пакта. Искренне ваш, Эдгар Гувер. Документ был подписан знаменитым многолетним шефом ФБР. На документе видны пометы о рассекречивании в декабре 1979 года. Даже поверив в его подлинность, я, естественно, продолжал сомневаться в истинности информации. В конце концов, сообщение, посланное Гуверу, могло оказаться ложным. Но публикация все-таки заставила меня перечитать рассказ железнодорожника, записанный в моем дневнике. И там тоже был октябрь. Я понимал, что вряд ли удастся это проверить. Несомненно, все документы, все следы этой встречи должны быть заботливо уничтожены Сталиным. Я решил обратиться к неожиданному источнику — журналу регистрации посетителей Сталина, его страницам за октябрь 1939 года. Нет, 16 октября Сталин был в своем кабинете в Москве. И 17 октября у него длинный список посетителей. Я уже хотел оставить свое занятие, но все-таки взглянул на 18 октября. В этот день приема не было. Сталин в Кремле не появился. И это не был выходной, обычный рабочий день, четверг. Итак, 18 октября его нет в Кремле. Отсутствует он и весь день 19 октября. И только поздним вечером в 20 часов 25 минут возвращается в свой кабинет и начинает принимать посетителей. Я знал стиль его неутомимой, запойной работы. Он был типичным работоголиком. Его отсутствие посредине рабочей недели, суббота тоже была тогда рабочим днем, могло произойти только в двух случаях. Или он был очень болен, или... отсутствовал в Москве. Интересен и список его посетителей накануне этого загадочного отсутствия. Вместе с членами Политбюро приходят Ворошилов, Жуков, Кулик, Кузнецов, Исаков, все руководители армии и флота. Но дольше всех в его кабинете в тот день нарком иностранных дел Молотов. Нет, хозяин не был болен. Скорее всего, во время его отсутствия состоялось что-то очень важное, ибо, согласно журналу, 19 октября, когда он вновь появляется в Кремле, до полуночи идет совещание с глазу на глаз со вторым человеком в государстве, Молотовым. При этом во время их беседы в кабинет вызываются тот же Жуков и функционер номер 3, Каганович. Неужели действительно эта встреча была? Тайная встреча века? Как ее можно написать? Они сидели друг против друга, вожди, земные боги, столь похожие и столь различные. Клялись вечной дружбе, делили мир, и каждый думал, как он обманет другого. Видимо, на встрече хозяин еще раз понял, как нужен Гитлеру. И уже в конце 1939 года смело подготовил ему сюрприз. Попытался завоевать Финляндию. Гитлер и это съел. Сталин все понял правильно.